Глава пятая. Бог располагает. Как верно заметил герцог Алансонский, полная тишина царила в Лувре. Королева Маргарита с герцогиней Неверской отправились в переулок Тизон. Коконас и Лямоль пошли их провожать. Король и Генрих разгуливали где-то в городе. Герцог Алансонский затаился у себя и со смутной тревогой ждал событий, предреченных королевой-матерью. Наконец, сама Екатерина улеглась в постель, а мадам де Соф, сидя у изголовья ее кровати, читала вслух итальянские новеллы, очень смешившие эту милую королеву. Екатерина уже давно не чувствовала себя в таком хорошем настроении. С большим аппетитом поужинав в обществе своих дам, посоветовавшись с врачом, подсчитав домашние расходы за истекший день, она заказала молебен за успех некоего предприятия, важного, как она сказала, для благополучия ее детей. Это был ее обычай, впрочем, обычай общефлорентийский, заказывать при известных обстоятельствах молебны и обедни, назначение которых известно было только заказчику да Богу. Она даже успела еще раз принять Рене и выбрать несколько новинок из его душистых подушечек и обширного набора всякой парфюмерии. «Пошлите узнать», — сказала она, — «дома ли моя дочь королева Наварская, и если она дома, то пусть попросит ее прийти посидеть со мной». Паж, получивший это приказание, вышел и через минуту вернулся в сопровождении Жионны. «Я посылала за госпожой, а не за ее фрейлиной», — строго заметила королева-мать. «Мадам», — отвечала Жиона, — «я сочла своим долгом лично явиться к вашему величеству, так как королева Наварская вышла из дому вместе со своей подругой, герцогиней Неверской». «Ушла из дому так поздно», — сказала Екатерина, нахмурив брови. «Куда же она могла пойти?» «Смотреть алхимические опыты», — ответила Жиона. «Они будут происходить в доме Гизов, в павильоне герцогини Неверской». «А когда она вернется?» — спросила королева-мать. «Опыты продлятся до глубокой ночи», — ответила Жиона. «И весьма возможно, что ее величество королева Наварская останется у герцогини Неверской до завтрашнего дня». «Счастливица эта королева Наварская», — как бы про себя заметила Екатерина. «Она королева, а у нее есть друзья. Она носит корону, зовется ваше величество, а у нее нет подданных. Какая счастливица!» После этого своеобразного замечания, вызвавшего затаенную улыбку у присутствующих, Екатерина сказала Жионе: «Впрочем, если она ушла из дому... Ведь вы говорите, что она ушла с полчаса тому назад, мадам. Ну, тем лучше. Ступайте». Жиона поклонилась и вышла. «Продолжайте чтение, Карлотта», — сказала королева-мать. Мадам де Соф начала читать. Минут через 10 Екатерина прервала чтение, сказав: «Ах, да, пусть удалят охрану из галереи». Это был сигнал, которого дожидался Марвелли. Приказание королевы-матери было исполнено, и мадам де Соф снова принялась за чтение новеллы. Она читала уже с четверть часа, и ничто не прерывало чтение, как вдруг до королевской спальни донесся протяжный и такой ужасный крик, что у присутствующих волосы встали дыбом. Вслед за ним раздался пистолетный выстрел. «Что с вами, Карлотта? Почему вы перестали читать?» — спросила Екатерина. «Мадам, разве вы не слышали?» — побледнев сказала молодая дама. «Что?» — спросила Екатерина. «Крик?» «И пистолетный выстрел», — добавил командир охраны. «Крик? Пистолетный выстрел? Я ничего не слыхала», — сказала Екатерина. «А кроме того, и крик, и пистолетный выстрел. Разве это такой редкий случай в Лувре? Читайте, Карлотта, читайте». «Прислушайтесь, мадам», — говорила мадам де Соф, в то время как командир охраны стоял, положив руку на эфес шпаги и не смея выйти из спальни без разрешения Екатерины. «Слышите? Топот, ругательство!» «Мадам, не надо ли узнать, в чем дело?» — спросил командир охраны. «Совершенно не нужно, мсье. Оставайтесь на своем месте», — сказала Екатерина, приподнимаясь на локти, как будто для того, чтобы подчеркнуть непреложность приказания. «А кто будет охранять меня в случае тревоги? Да это передрались какие-нибудь пьяные швейцарцы». Спокойствие королевы-матери, с одной стороны, и ужас, реявший над всеми остальными, так явно противоречили друг другу, что мадам де Соф, несмотря на свою робость, пытливо посмотрела на королеву-мать. «Мадам, но ведь похоже на то, что там кого-то убивают». «Ну, кого там могут убивать?» «Да короля Наварского, это шум в его покоях! Дура!» — сказала королева-мать, которая при всем своем самообладании начала волноваться и забормотала какую-то молитву. «Этой дуре всюду чудится ее король Наварский». Боже мой!» — произнесла мадам де Соф, откидываясь на спинку кресла. «Все кончилось, кончилось!» — сказала Екатерина. «Командир», — продолжала она, обращаясь к Денансе, «я надеюсь, что за этот беспорядок во дворце вы завтра сурово накажете виновных. Продолжайте чтение, Шарлотта». Екатерина откинулась на подушку, как будто с чувством равнодушия к происходящему. Но это равнодушие очень походило на изнеможение, судя по крупным каплям пота, выступившим на ее лице. Мадам де Соф повиновалась строгому приказу, но лишь ее глаза и рот участвовали в чтении. Мысли же витали в другом месте, где она видела страшную опасность, нависшую над головой возлюбленного. Через несколько минут эта внутренняя борьба между взволнованными чувствами и требованиями этикета так угнетающе подействовала на мадам де Соф, что голос перешел в какой-то невнятный звук, книга выскользнула у нее из рук, и сама она упала в обморок. Вдруг снова раздался шум, но еще сильнее. Быстрый топот ног прокатился по коридору. Два выстрела громыхнули так, что задребезжали стекла. Екатерина, изумленная затянувшейся борьбой, приподнялась на постели, бледная, с широко раскрытыми глазами. Командир охраны хотел выбежать в коридор. Но в тот же миг Екатерина остановила его, сказав: «Все оставайтесь здесь. Я сама пойду узнать, в чем дело». А вот что происходило в это время, или вернее, уже произошло. Утром де Муи получил через Артона ключ от спальни Генриха Наварского. В полый стержень ключа была засунута свернутая трубочкой записка. Де Муи при помощи булавки вынул записку. В записке был пароль для прохода в Лувр на ближайшую ночь. Кроме этого, Артон на словах передал де Муи приглашение Генриха явиться в Лувр в 10 часов вечера.